Журнал также был одним из первых, наряду с еще одним вашингтонским изданием семьи «Rising Tide», опубликовавшим длинные репортажи о партизанской войне Флек и о ее лидере Франсишку Луботе. Эта кропотливая политическая работа опирается во многих странах на внешне безупречную миссионерскую и гуманитарную деятельность. Под дланью Реми Бланшара, брата президента Церкви Единения, десятки европейских и французских братьев и сестер, не щадя живота своего, уже долгие годы работают во Всемирной Федерации Помощи и Дружбы. Это ветвь ИРФФ, организация, которая доставляет монистскую помощь в лагеря Контрас в Гондурасе, строит сельские больницы в Замбии, развивает сельскохозяйственные проекты в Заире и Кот-д'Ивуаре, руководит центрами реабилитации инвалидов в Сенегале. Более скрытной в сотрудничестве с КАУЗа она поставляет медикаменты и медицинский персонал партизанам Флек и УНИТА. Некоторые монистские общины в Африке выросли быстрее, чем материнские церкви во Франции или в других странах Европы. В Заире и Кот-д'Ивуаре в них уже сотни последователей. Как и везде в мире, в Африке церковь постоянно стремится проникнуть в круги интеллигенции. Всемирная конференция средств массовой информации собирает здесь меньше членов, чем в развитых странах, поскольку африканская пресса, находящаяся еще в зачаточном состоянии, не оказывает решающего влияния на общественное мнение. Напротив, особое внимание обращается на университетские круги. Ассоциация преподавателей «За всемирный мир» под руководством Мортона Каплана, американского исследователя, члена издательского совета «Вашингтон Таймс», объединяет несколько десятков крупных деятелей англоязычной Африки Магриба. Конференции «За единство науки», организованные Фондом за международную культуру преподобного отца Квака, второго Я, Пагбохи, ежегодно собирают представителей 20 африканских стран. На этих разнообразных форумах большая часть интеллигенции континента поддерживает постоянный контакт с научной, философской и политической элитой американских и всемирных правых. Возвращаясь на родину после незабываемых поездок, эти люди стремятся доказать, что они достойны дружбы своих наставников. И это ощущают на себе местные политики. Такова политика Мун Сан Мена. Присутствуя везде, где решаются судьбы мира, монисты не могли обойти вниманием и Ближний Восток. Скажем только, что с 70-х годов Реми Бланшар и сопровождавшие его французские братья побывали по указанию отца в Ливане. Были завязаны нужные связи с христианами. В Израиле и Египте через КАУЗа Соединенные Штаты Америки и американских деятелей движению удалось обзавестись союзниками в прессе и в университете. Крупная ежедневная газета Израиля «Эдиот Ахранот» и египетское агентство «Middle East News» с 1982 года регулярно участвуют в конференциях средств массовой информации. Стратегия паука. Можно было бы без устали перечислять мировые столицы и констатировать, что от Индонезии до Австрии, от Гонконга до Йемена, от Таиланда до Ямайки движение единения с большим или меньшим успехом продолжает двигать вперед свои пешки. Однако его влияние в мире не везде одинаково. За исключением нескольких бастионов – Соединенные Штаты, Гондурас, Сальвадор, Уругвай, Франция, ФРГ, Корея и Япония – в других странах оно испытывает большие трудности при проникновении в политический или военный истеблишмент. Федеративная республика Германия стоит немного в стороне. Здесь, несмотря на безусловный экономический успех, куда более явный, чем во Франции, семья наталкивается на стойкое недоверие правых христианских и социал-демократов, которые находятся под влиянием антисектантского движения. В Южной Европе, несмотря на некоторые временные успехи, у него нет иных партнеров, кроме крайне правых антикоммунистов. В Испании, к примеру, оно водит дружбу только с некоторыми франкистами, вроде бывшего посла герцога Эмилио Баладиеса, членами партии «Народный альянс» и местными кружками Всемирной антикоммунистической лиги. Хосе Мария Чавес смог завлечь бывшего премьер-министра Адольфа Суареса на конференцию Алая в 1984 году.